25. После этого рассматривался вопрос о смягчении закона Папия и Поппея, введенного престарелым Августом в дополнение к Юлиевому закону об ограничении прав, не состоящих в браке, и направленного также к усилению притока средств в государственную казну. Примечание 32. Юлиев закон был издан в 18 году до нашей эры, закон Папия и Поппея в 9 году нашей эры. Конец примечания. Однако супружества не стали от этого чаще, и детей рожалось не больше, чем прежде, так как против желания оставаться бездетным эта мера оказалась бессильной. Но зато росло число тех, кому угрожала опасность, ведь каждая семья по навету доносчиков могла подвергнуться разорению, если раньше она страдала от порчи нравов, то теперь от законов. Это и побуждает меня подробнее рассказать о первых начатках права и о том, каким образом мы дошли до такого бесконечного множества всевозможных законов. Страница 93.